братья и сестры, сейчас, будучи на юге, мне в церкви Лазаревской один старец дал маленький рассказ и попросил его почитать во всех церквях. Этот рассказ меня очень сильно обличил, и я хочу вам его немножко прочитать для нашего размышления, для пользы ума. «Лекарство от бедности. Так устроен мир, что в нем есть богатые, есть бедные. Принято считать, что богатый человек – это тот, кто имеет больше, чем это жизненно необходимо. Бедному же, наоборот, недостает самого необходимого. Эти две касты разделяют непреодолимая пропасть. На бедняках мир ставит крест, а перед богатыми открывает все двери. Так ли это на самом деле? И так ли выглядят эти две чаши весов в духовном мире? Недавно я прочитала рассказ, который полностью изменил мое представление о настоящей бедности и настоящем богатстве. Никогда не забуду Пасху 1964 года. Мне тогда было 14 лет, младшей сестре Оси 12, а старшей Дарлин 16. Мы жили с мамой, и все четверо неплохо научились довольствоваться малым. Отец умер 5 лет назад, оставив мать с 7 детьми и совершенно без средств к существованию. К 1964 году старшие сестры повыходили замуж, а братья уехали из дома. За месяц до Пасхи наш пастор объявил, что церковь собирает особое пасхальное пожертвование для одной бедной семьи. Он попросил всех откладывать деньги на пожертвование и проявить щедрость. Дома мы обсудили, что такого можно сделать, чтобы помочь этой семье. Решили, что этот месяц проживем на одной картошке, сэкономим $20 на питание и пожертвуем. Можно еще сэкономить на электроэнергии, если как можно меньше зажигать свет и не слушать радио. Старшая сестра набрала работы по уборке домов и дворов. А мы, младшие, нянчились с соседскими детьми, тоже подрабатывали. На 15 центов можно было купить веревки, сплести из них 3 прихватки и продавать по $1 за штуку. На таких прихватках мы заработали $20. Это был самый замечательный месяц в нашей жизни. Каждый день мы пересчитывали, сколько скопили. Вечерами сидели в потемках и дружно представляли, как обрадуется эта бедная семья деньгам, собранным церковью. У нас в церкви было человек 80. И мы решили, что сколько бы мы ни собрали, общая сумма точно будет раз в 20 больше. Тем более, каждое воскресенье пастор напоминал всем о пасхальном пожертвовании. За день до Пасхи мы с Осей пошли в магазин и обменяли всю нашу мелочь на 3 новенькие 20-долларовые купюры и 1 10-долларовую. Мы неслись домой во весь дух, чтобы скорее показать их маме и Дарлин. У нас никогда раньше не было столько денег. От возбуждения мы едва уснули. Что с того, что на Пасху у нас не будет новой одежды? Зато у нас есть целых $70 на пожертвование. Мы не могли дождаться, когда пойдем в церковь. Воскресным утром дождь лил, как из ведра. Зонтика у нас не было, а до церкви надо было идти пару километров. Ну и что с того, что мы промокнем до нитки? У Дарлин в туфлях дырки были закрыты картонными стельками. Картон весь размок, и она промочила ноги. Но мы сидели в церкви очень довольные. Я услышала, как подростки перешептываются про нас, что, мол, девчонки Смитов опять в старых платьях и одеждах. Я посмотрела на них, одетых с иголочки, и ощутила себя такой богатой. Когда собирали пожертвования, мы сидели во втором ряду. Мама положила 10-долларовую купюру, а каждая из нас, девочек, по $20. Всю дорогу домой из церкви мы пели. За обедом мама принесла нам сюрприз. Оказывается, она заранее купила 12 яиц, и мы сварили яйца к жареной картошке. А потом к нашему дому подъехал пастырь. Мама открыла дверь, минутку поговорила с ним и вернулась с конвертом в руке. Мы спросили, что там, но мама не сказала ни слова. Она открыла конверт, и из него высыпалась куча денег. 3 новенькие 20-долларовые купюры, 1 10-долларовая и 17 по доллару. Мама спрятала деньги обратно в конверт. Мы сидели молча, уставившись в пол. Еще минуту назад мы чувствовали себя миллионерами, а теперь нищим отребьем. Мы, дети, жили так счастливо, что нам было жалко всех, у кого не было таких, как у нас, мамы с папой и дома полного братьев и сестер, и других детей, которые постоянно толклись у нас в гостях. А как весело было делить между собой столовые приборы, которых на всех не хватало, и каждый вечер загадывать, что тебе попадется сегодня, ложка или вилка – Ножей было всего два, и мы передавали их друг другу по мере необходимости. Я знала, что у других есть много всего такого, чего у нас нет, но мне и в голову не приходило, что мы бедные. В тот пасхальный день я узнала, кто мы такие. Пастор принес нам деньги для бедной семьи. Значит, мы должны быть бедные. Быть бедной мне не нравилось. Я посмотрела на свое платье и поношенные туфли, и мне стало так стыдно, что сразу расхотелось сходить в церковь. Там же, наверное, все уже в курсе, что мы бедные. Я училась в 9 классе и была лучшей из 100 учеников. Я подумала, интересно, а ребята в школе знают, что мы бедные? Пожалуй, можно бросить школу. 8 обязательных классов я уже отучилась. Мы долго сидели в тишине. Всю следующую неделю мы, девочки, ходили в школу, возвращались домой и друг с другом особенно не разговаривали. Наконец, в субботу мама спросила, что бы мы хотели сделать с деньгами. А что делать с деньгами, бедняки? Откуда мы знаем? Мы же раньше не подозревали о своей бедности. Идти в церковь в воскресенье совсем не хотелось, но мама сказала, что надо. Хотя день был солнечный, по дороге мы молчали. Мама начала была петь, но песню никто не подхватил, и она остановилась после первого куплета. В церкви проповедовал миссионер. Он рассказывал, как в Африке верующие сами лепят кирпичи, обжигают на солнце и строят из них здания для своей церкви. Но на крышу нужны деньги. $100 недостаточно, чтобы покрыть крышей одну церковь. Пастор спросил, не могли бы мы все пожертвовать, чтобы помочь этим бедным людям? Мы переглянулись и улыбнулись. Первый раз за эту неделю мама открыла сумочку и достала конверт. Она передала его Дарлин. Дарлин мне, а я Оси. И та положила его пожертвование. Когда деньги посчитали, пастор объявил, что собрано чуть больше $100. Миссионер очень обрадовался. Он даже не ожидал такого пожертвования от нашей маленькой церкви. Он сказал, наверное, среди вас есть богатые люди. И вдруг нас осенило. Из этих чуть больше $187 положили мы. Так мы и есть та самая богатая семья из нашей церкви, так и сказал миссионер. С этого дня мы никогда больше не были бедными. Согласитесь, есть что-то удивительно прекрасное в чистом доверии Господу. Эта детская вера, чистота и искренность в отношении финансов просто поражает. А как мы часто склонны усложнять все, что касается денег. Еще бы, это же такая важная вещь. С таким не шутят. Если они так тяжко зарабатываются, то тратить их нужно по делу, но на самое необходимое, на себя, свою семью. Кто вкалывает, тот деньгами не ссорит. Если же нам предлагают кому-то помочь своими кровными, наши сердце переполняется негодованием. Пусть пойдут попробуют заработать. Кто сколько заработал, тот так и живет. Бедный так бедный, богатый так богатый. Так мы часто рассуждаем. Вот только парадокс в том, что эти люди из рассказа были действительно самыми богатыми в церкви, потому что меньше всех нуждались. По-настоящему беден тот, которому всегда мало, сколько бы он ни получал. Кто не может поделиться, в чем сердце нет места ни для чьей нужды. А по-настоящему богат тот, кто, давая больше, чем может себе позволить, богатеет еще больше радостью и любовью. Даяние – это единственное лекарство от бедности. Если ты хочешь дать, но у тебя самого мало, прими решение, расти в этом, больше потрудись, больше заработай и дай. Откажи в чем-то себе и дай. Не принимай бедность в свое сердце и не ограничивай Бога. Быть может, через тебя Он хочет благословлять сначала семьи, потом церкви, а после и целые народы. Аминь.